Глава 6. 2 месяца спустя. Настя. Кутаясь в курточку, уже не защищающую от осеннего холода, перешла по пешеходному переходу и, зайдя в здание торгового центра, огляделась. По сравнению с гуляющими по этажу людьми, я выглядела, мягко говоря, непрезентабельно. Еще 2 месяца назад, сразу же, как мне на почту пришел счет за лечение Сергея, я молча перевела ему большую часть своих сбережений. Сумма для меня не маленькая, но даже ее не хватило, чтобы покрыть долг хотя бы наполовину. Спасибо Лене за помощь в поиске подработки, иначе... Я старалась об этом не думать. Перебиваясь временными заработками, я умудрялась помогать бабушке и выплачивать частями долг Сергею. Он не раз пытался со мной связаться, но его номер благополучно улетел в блокировку. Обсуждать что-либо с этим мужчиной считала бесполезным делом, а все чеки по перечисленным суммам сохраняла на случай каких-либо претензий в будущем. Пока шла через холл торгового центра, Лена успела прислать сообщение. Найдя лифт, я поднялась на 3-й этаж, свернула в кафе, где мы обычно встречались, и, заметив подругу, помахала рукой, тут же ускорив шаг. «Привет!» Встав навстречу, Лена обняла меня и, отстранившись, осмотрела, озадаченно нахмурившись. «Привет, как ты?» – поприветствовала я, скидывая куртку и садясь за небольшой столик напротив нее. «Настя, ты задалась целью стать пациентом пульмонологии?» – заворчала сердобольная подруга и, кивнув на мою куртку, намекнула. «Пора бы потеплее одеваться». «Мне не холодно», – отмахнулась я, но, не сдержавшись, покраснела. «Денег не хватает», – догадалась она и, поманив официанта, предложила. «Давай займу». «Не надо», – еще больше смутилась я и, меняя тему, спросила. «Какие новости?» «Бабулечка после замены бедренного сустава», – достав из сумки блокнотик, сообщила Лена. И, вырвав исписанный листок, протянула мне, дополняя. «Выписывают через 2 дней, и родня ищет сиделку». «Они согласились?» С надеждой поинтересовалась я, заказав у подошедшего официанта кофе. Перевела взгляд на сидящего за соседним столиком мужчину. Немного взъерошенный, уставший и чем-то явно расстроенный. Он изучал что-то в стоящем перед ним на столике ноутбуке. Нервничал, тер виски, иногда зевал и натужно вздыхал, вытягивая губы трубочкой. «Да, ждут звонка», — поддакнула Лена, следом обращаясь уже к сотруднику кафе. «Латте и...» «Пожалуй, вот это пирожное». И, подозрительно зыркнув на меня, протараторила. 2 пирожных. «Ты так с диеты не сорвешься», — подмигнув, напомнила я. «Нет, уже -6 килограмм», — с гордостью поделилась она и, кивнув в сторону удалившегося официанта, мурлыкнула. «А пирожные тебе». «Лена, не надо, не спорь», — строго перебила она и, поджав губы, заметила. «Тебя скоро ветром унесет. А в комплекте с твоей курткой сразу в реанимацию, судя по всему». «Все нормально», — смутившись, проблеяла я. «Настя, ну нельзя же так», — уже не сдержанно выпалила подруга. «Ты же все деньги этому гаду перечисляешь, а остальное бабушке, угадала?» «Тише ты», — зашипела я, заметив, что мужчина за соседним столиком посмотрел на нас и, нахмурившись, закрыл ноутбук. «Разве я не права?» — возмутилась Лена и, загибая пальцы, перечислила. «Ты из-за него работу потеряла. Таскаешь утки и ухаживаешь за тяжелыми больными. И себя совсем не бережешь. Но я не смогу помогать постоянно». «Прости, не хотела тебя напрягать», — отведя взгляд, прошептала я. «Да не в этом дело», — закатив глаза, вздохнула она и, помявшись, созналась. Мегера стала что-то подозревать. «Ты же рискуешь», — ахнула я. «Ерунда», — фыркнула она и, подавшись вперед, поделилась. «Я собралась уходить». «Куда?» — ожидаемо опешила я. «Скоро уезжаю», — грустно улыбнулась Лена и, пожав плечами, смущенно добавила. «Пока не могу рассказать, но...» «И не надо», — расплылась я в улыбке. К столику подошел официант и, расставив наш заказ, удалился. Я принялась с аппетитом уплетать пирожное, а Лена, закусив губу, протяжно вздохнула. «Рассказывай!» — чувствуя, что она хочет что-то сказать, подначила я. «Я тебе не сказала», — вскинув взгляд, начала она неуверенно. «Ну?» «Это семья, ну, с бабушкой, которая...» «В чем подвох?» «Они живут за городом. и добираться нужно с пересадками, а им нужна сиделка без проживания, но с 8 утра до 8 вечера. «Справлюсь», — фыркнула я, пытаясь скрыть разочарование. Мужчина, сидевший за соседним столиком, вдруг встал и, подойдя к нам, поинтересовался. «Добрый день, девушки. Позвольте присоединиться». «Мы не знакомимся», — попыталась отшить его Лена. «Я по другому поводу», — грустно улыбнулся он и, посмотрев на меня в упор, виновато пояснил. «Извините, нечаянно подслушал ваш разговор». «И?» — отставив чашку, спросила я и, нахмурившись, заметила. «Подслушивать нехорошо». «Я ищу сиделку», — проигнорировав мое замечание, огорошил он, тут же перечисляя. «В загородный дом с проживанием и обеспечением. Оплата достойная. На срок минимум 3 месяца». «Звучит как-то подозрительно», — протянула Лена и, прищурившись, хмыкнула. «Вы, случайно, не для себя?» «Для моей жены», — невозмутимо поправил он и, притянув свободный стул, сел рядом, спокойно дополнив. «После аварии. Потребуются уколы, массаж, уход и полная конфиденциальность». «Насколько тяжелое состояние?» — уточнила я осторожно. «Переломы, ссадины, гематомы...» Сделав паузу, он стиснул челюсти и, судорожно вздохнув, договорил. «И амнезия, со слов врачей, временная». «Никогда не сталкивалась», — созналась я честно. «Не страшно», — покачал он головой. «Я привлеку нужных специалистов». «Ну, я не знаю», — растерялась я и, переглянувшись с кивающей болванчиком Леной, выдавила. «Давайте обсудим детали». «С радостью», — улыбнулся мужчина и, протянув руку, представился. «Для начала меня зовут Богдан Архипов».